«Миллиардеры», — пояснил я. «Помните о них. Лучшие врачи следят за каждым их чихом, любую болезнь перехватывают на дальних подступах. Потому миллиардеры хотят большего, чем здоровую старость и легкую смерть. Антиэйджинга». Он кивнул, на лице проступило выражение заинтересованности. «Да, это понимаю. И насколько сильно хотят, настолько», — ответил я с нажимом, «что все профильные работы будут оплачиваться. Кроме того, миллиардеры, в отличие от правительственных чиновников, понимают, что фундаментальной науке нельзя ставить конкретные задачи и требовать укладываться с их решением к запланированному сроку». Он сказал с сомнением. «Точно понимают, иначе бы не стали тем», — напомнил я, — «кем стали». Анекдоты анекдотами, но у миллиардеров звериное чутье не только на прибыль. В зале слушают заинтересованно, тема денег близка всем, а преподаватель уточнил: «Но все-таки фундаментальные науки». Я прервал, не дав договорить. «Чиновники тоже понимают, но над ними сотни правил, руки связаны, а миллиардеры стараются не связывать себя ничем, ну, вы понимаете. Потому и миллиардеры, от вас требуется только работать весьма так упорно, результат будет, хотя в какие сроки вы сами не знаете, но если не начнете, его точно не будет». Он снова оглянулся на притихших студентов и преподов, медленно повернулся ко мне. «Мы сможем организовать группу по работе, как вы говорите, над антиэйджингом, какое интересное слово». «Прекрасно», — заявил я. «Когда передадут нам здание, можете в любое перейти всей группой. Жалование будет в 1,5 раза выше, чем здесь. По результатам выполненной здесь работы там получите весомые премии». С выступлением получилось вроде бы неплохо, уже и я насобачился, и ребята попались адекватные, чувствуют ветер перемен, но еще не знают, куда понесет. А я знаю. Ирано-иракская война в разгаре, но я знал, чем кончится. Ирак потерпит поражение, нефть рухнет до $11 за баррель, и только тогда я, выждав несколько дней, начну с осторожной неспешностью скупать акции нефтяных компаний. Сейчас 1998 и краткий год, в России грядет дефолт, и наступит он на следующий день, через несколько часов после того, как президент страны Борис Ельцин по всероссийскому телевидению громогласно заверит всех-всех россиян, что дефолта не будет, даже рубль не шатнется, цены не повысятся, но на следующий день все рухнет неожиданно и страшно. Население будет чудовищно ограблено, но я слишком мал, чтобы спасать мир. Единственное, что сумею сделать, не дам ограбить себя, сыграю на опережение, что принесет сотни-две миллионов, а то и больше. Созданные мной риэлтерские конторы продолжают успешно скупать квартиры в центральной части Москвы. 18 августа наступит черный вторник, доллар подпрыгнет с 6 рублей до 12, а потом и до 20. К этому времени нужно рублевую массу вложить как в доллары, так и в недвижимость. Нефть пока подождет. Квартиры в Москве и автомобили стоят одинаково. «Жигули» можно обменять на однушку в Марьино или в Южном Бутово, а иномарку на добротную квартиру в центре. В Южном Бутово квадратный метр стоит $280, а на стадии закладки котлована можно сэкономить еще почти половину. Квартиры нужно брать сейчас, вскоре цена вырастет в 10-15 раз, в Москве станет дороже, чем такая же в Париже или в Лондоне. Таксист круто повернул руль, мысли прервались, меня прижало к стенке, мимо с ревом пронесся тяжелый грузовик на большой скорости. «Ездят всякие», — сказал таксист со злостью. «Понабирали тех, кто подешевле. Молдаване да украинцы, наших дорог и правил не знают. То ли еще будет», — подумал я сумрачно. «После молдаван придут таджики, те даже по-русски не говорят. Но скажи такое сейчас, не поверит». «Вон тот домик», — сказал я, — «за эти двумя слонопотамами». Таксист кивнул, сказал уважительно: «К богатому человеку едете. Дом красивый, старинный». Я промолчал. Домик не в самом центре, но в центре, хоть и стараюсь не привлекать к себе внимания, не Брынцелов все-таки. Домик в самом деле старой постройки, не боярская усадьба. Конечно, какой-то купец выстроил то ли для себя, то ли для танцовщицы из Александровского театра. В этом домике начиналась линия, которую с иронией назвал потом тропой первого олигарха, наломал дров, но упрямо переигрывал трижды, всякий раз покупая квартиру в этом полюбившемся месте. Правда, олигархом так и не стал, хотя благодаря знанию как и что случится, а главное, когда, сумел стать владельцем немалых активов, как в наличных долларах, так и в землях и пароходах. Когда расплатился с таксистом и вышел, При взгляде на массивный фасад в глазах потемнело, в черепе раздался звон. Пару мгновений стоял с закрытыми глазами, прислушиваясь, как затихает шум крови в ушах, а сердце успокаивается медленно и все еще с опаской. Похоже, со мной не все в порядке, хотя МРТ и прочие медицинские процедуры уверяют, что вообще-то в норме, то есть здоровье хреновое, но не больше, чем у большинства, а раз так, то чего дергаться. Все с возрастом болеют, все умирают, обо всех забывают. Я вздохнул, поднялся по ступенькам. Массивная дверь с большой неохотой приняла ключ, поворчала, но уступила нажиму, позволила войти и отключить охранную сигнализацию. Прихожая обставлена в традиционном для прошлого века стиле, все массивные и добротные, никаких ампирной легкости. Купцы предпочитали солидность во всем, а мне как-то не до того, чтобы заниматься такой хренью, как менять обстановку и двигать мебель. Все три комнаты не комнаты, а настоящие залы, под стенами роскошная мебель, кое-где даже позолота, что за дурак был, все нахапал от пережитой бедности, роскошные шторы на витражных окнах, люстры под высоким, как в большом театре потолком, даже не потолком, а сводом, да и сами люстры очень уж даже, яркий праздничный свет высвечивает каждый уголок. В предыдущей линии сгоряча да сдуру создал несколько фондов в десятки миллионов долларов, что должны были помогать бедным и обездоленным, но жуликов и мошенников набежало столько, что опустошили все почти моментально. А что жулики, понял уже потом, как говорят, на лестнице. Разочаровавшись, я вообще бросил эту линию, тоже по дуре, богатым быть хорошо, если умело пользоваться. Я по наивности сосредоточил усилия на том, чтобы быстро накопить капитал, но не подумал, что карманами бедняка никто не интересуется, а вокруг толстого да жирного сразу начинают суетиться акулы и всякие там зубастые щуки. В этот раз уже ученые, проходя все снова и заново, капитал и скрыл, квартиру купил как бы из последних сил, и больше никаких благотворительных фондов, никакой помощи страдающим сироткам, такое проходит на Западе, но пока не для России. Остановился в прихожей, придирчиво оглядел себя в зеркале. Почти тот же, только носогубные складки глубже и резче, да возле глаз, если присмотреться, сеть мелких морщинок. Щеки, правда, слегка ввалились, но это даже хорошо, выгляжу более собранным и нацеленным. Звякнул телефон, большой, стационарный, уже кнопочный. Я поднял трубку и услышал мягкий женский голос. «Артур Николаевич, вы уже дома? У меня сработала сигнализация. Через 10 минут буду». «Не спеши», — ответил я легко. «Перекусил по дороге, а здесь везде чисто. Каждый день убираю», — ответила она. «Пыль все одно откуда-то берется. Вот о чем ученым думать надо, а то космос, космос. Все, выхожу». Связь оборвалась. Глава 2. Глава 2. Дверь в прихожую отворилась, вошла женщина средних лет, полная, круглолицая, на румяных щеках умильные ямочки, в руке ключ. «Артур Николаевич», — сказала она, — «здрасте, долго же отсутствовали». «Здравствуй, Настя», — ответил я, — «вижу, квартира в порядке, готовить не надо, время позднее, разогрей что-нибудь из холодильника». «Сейчас сделаю», — сообщила она, — «а готовить надо, если сейчас поставить в духовку утку, то вытаскивать завтра в 10 часов утра». «Не люблю уток», — ответил я, — «жирные, а по телевизору сказали, полезные». «Скоро телевизором кирдык», — сообщил я, — «не заморачивайся с деликатесами. Знаю, ты хороший повар, но не оценю твои изыски. Я простой, потому и богатый». Она вздохнула, пошла на кухню, я остановился в широкой дверной пролете, по моде тех лет высоком и арочным, вытаскивая из холодильника большую кастрюлю, поинтересовалась. «Что ж так долго отсутствовали? Работы много», — сообщил я. Она проворчала с неодобрением. «Зачем богатому работать? За вас деньги пашут. Даже в банках доллары под 10%. А наши деревянные так и вообще с ума сходят». Из кастрюли появился гусь в пакете. Она вытащила, принялась отрывать кое-где прилипший пластик. «Это ненадолго», — ответил я. «Все устаканится, процент в долларах опустит до 1-2. Как на Западе, это пока у нас такое время, можно заработать много, но можно и все потерять в один день», она сказала ворчливо. «Думаю, вы хороший человек, Артур Николаевич, а те, кого вы убили и ограбили, чтобы стать таким богатым, наверняка были еще хуже. Духовка у меня, несмотря на общую старину дома и даже квартиры, программируемая, Настя все-таки обучилась, сейчас сунула гуся на керамическом поддоне вовнутрь, захлопнула дверцу и, закусив губу, старательно набирала на панели условия размораживания, а затем то ли жарки, то ли особые условия запекания. Я сказал со вздохом: «Настя, почему не веришь, что богатым можно стать сравнительно честно и даже быстро?» Она оглянулась на миг, хитро прищурилась. «Это как, говорят же, не обманешь, не продашь. Представь себе поезд», — сказал я. «Разве сядешь в него, зная, что через пару часов столкнетесь с электричкой?» «Так то поезд», — возразила она, продолжая старательно тыкать кончиком пальца в светящиеся циферки, «а то деньги». «Деньги тот же поезд», — ответил я. «Я купил акции нефтяных компаний, потому что нефть стоит $11. Мое чутье говорит, что все равно в нефти мир нуждается, вот-вот начнет медленный, а потом и быстрый разгон вверх, до 130 и выше». Она охнула. «Да быть того не может». «Вот-вот», — ответил я. «Ты говоришь, как нормальные здравомыслящие люди. Но когда нефть будет 130 за бочку, и все умники будут уверять, что поднимется до 200, а начну продавать». Она покачала головой. «Зачем, если еще поднимется?» «Потому что толпа глупа», — ответил я. «Даже если толпа экспертов. Чем выше поднимешься, тем больнее падать. Надо успеть понять, когда чересчур». Ее глаза округлились. «Страсти какие? Голова кругом. Нет, простым людям даже подумать страшно. Они простые, значит, на таком зарабатывают. Кто-то зарабатывает, согласился я, зарабатывает очень много. А кто-то теряет все, что накопил раньше. Так что если у тебя есть деньги, покупай доллары. Сейчас по 11, зимой будут по 30 и даже 50. Она вздохнула. «Нет уж, о таком и подумать страшно. Если есть деньги лишние, лучше в банк под высокий процент. А если банк лопнет?» — спросил я. «А банкир с деньгами убежит за границу?» «Ладно, твои деньги, твой риск. Все говорят», — сообщила она важно, — «начинается подъем. Денег банкам нужно много, проценты будут еще расти. Но если будут расти и цены на нефть, я поверю, что вам не пришлось резать, убивать и грабить, чтобы купить такую квартиру. Или убивать и закапывать в подвале слишком уж многих». «Не слишком», — подтвердил я. «Я наживаюсь на своих знаниях, а не на обмане. Так что успокой свою совесть, работаешь не на грабителя». Она ответила уныло. «А я уж размечталась просить о повышении жалования. А у почти честного человека уже как-то не с руки. Честные деньги даются труднее». «Интересно», — ответил я. «А почему у мошенника можно просить о жаловании повыше, а у честного нехорошо?» «Да тоже вроде обман», — пояснила она. «У меня приличное жалование. Из краденого можно и доплатить, краденых не жалко, но если в самом деле заработано». Все же в ее голосе уловил нотку сомнения. «Трудно поверить, что большие деньги можно заработать на аналитике или чем-то еще непривычном». «Ничего, скоро услышат имена Маска, Цукерберга, Брина». Пока она возилась на кухне, я прошел в кабинет. Там у меня лучшие на этот день компы, связь, включил, начал просматривать финансовые сводки и прогнозы. Наращивал богатство я и в прошлых линиях, но пришлось похерить и вернуться взад, потому что не успевал, никакие деньги не могли спасти. Помню, как бабушка невесело шутила: хоть круть верть, а и под черепочком найдет тебя смерть». Вообще-то мои предыдущие линии жизни можно бы условно назвать сейвами жизни, если бы можно было возвращаться в какие-то зачекпоинтные моменты. Но, увы, всякий раз снова и снова с внутриутробного состояния. С другой стороны, помню, как шел по разным линиям, оказываясь на разных ступеньках власти и богатства. Если вдруг восхотелось бы просто пожить, зная абсолютно все наперед на срок моей жизни, то можно ничего активно не делать и не менять, разве что наперед знаю, с какой у меня в прошлый раз не получилось, а какая сама хотела под меня лечь, да я узнал об этом только через 20 лет. Но есть линии, в которых чувствую себя достаточно неуютно, и которые не захотел бы проходить заново. Это в них, зная все наперед, глупо и бесцельно сколотил огромные состояния. В одной линии у меня только в России 72 миллиарда долларов, а по миру еще 128, в другой вообще понес, закусив у дела, 720 миллиардов личного состояния. Кроме того, активно вмешивался в политическую жизнь даже очень крупных стран, легко смещал одних, ставил других, но лучше не становилось. Успел выйти вовремя, избежав 12 очень серьезных покушений и начала одного правительственного расследования, тоже не сулящего ничего хорошего. С той поры линии чересчур удачливых олигархов не продолжаю, слишком опасно. Из кухни донесся голос: «Артур Николаевич, «Готово, спасибо», — ответил я. Она поинтересовалась: «Вам в кабинет принести или изволите на кухню ножками?» «Изволю», — ответил я нетерпеливо. «Оставь на столе и топай домой. Уже поздно, а то попаду под статью эксплуатации человека человеком». Она засмеялась. «Как скажете. Посуду отскребу утром». Я услышал, как захлопнулись автоматические защелки на двери. «Все верно. Нет смысла дожидаться грязной посуды. Уже знает, если ситуация на рынках благоприятная, а у меня свободные средства для новой интервенции и захвата мощностей, то на кухню могу выбраться из кабинета и через час или два, а то и под утро. Если в Харькове работа допоздна, то в Москве, в самой гуще событий, когда знаешь наперед, когда и что, вообще Крым и Рим. Здесь возможность пополнить состояние на каждом шагу, без чего просто ну не жить. Никакого ерничества, все всерьез обозначил цифру в $1 триллион, если сумею набрать, то задуманное получится, если нет, склею ласты, как сказал Черчилль и в свое время о России. История поступила с Россией жестоко, ее корабль затонул в 2 милях от гавани. Еще в середине 2000-х цена на нефть поднялись до $30 за баррель. В 2008-м я продолжал скупать акции у тех, кто ждал нового обвала нефтяных цен. Шутка ли, уже $30, с ума сойти. В январе цена подскочила до $100, а в мае поднялись до 135. Я дождался июля, цены чуть позже поднимутся до 147 за баррель или даже чуть выше, взглянул на календарик, пора, вытащил из кармана мобильник, что вскоре превратится в смартфон, но называть будут по старинке мобилой, набрал номер брокера. «Семен, привет, не спишь, есть задание». В трубке послышался бодрый голос. «Всегда готов. Что изволите, белый господин?» Я ответил голосом усталого и заморенного человека. «Знаешь, начинай продавать мои акции нефтяных компаний». Голос в трубке на миг прервался, я услышал изумленное «ох», затем он сказал с неподдельным испугом. «Как можно? Нефть, которую вы купили по $11 за баррель, сейчас по $147. Специалисты говорят, вот-вот будет по 200. Куда мне столько денег?» — ответил я. «Подумываю в буддизм уйти, там спокойно, ничего не надо». «Да ладно, ерничаю, не ликуй. Просто возжелал вот вложить в строительство жилых кварталов в Москве. С жильем плохо, сам знаешь, а денег у меня не так уж и много, как ты думаешь. Но нефть я прервал, продавая небольшими пакетами, чтобы рынок не встревожился. Понял, а там увидим, где остановиться», — он сказал с жаром. «Думаю, это ошибочное решение. Если вы не против, я куплю у вас всю первую партию, для себя, и для тех, чьи интересы представляю». «Это твое решение», — ответил я нейтральным тоном. «Я сейчас с головой в планах выстроить большой район у границы с МКАДом. Хочу красивый и экологичный, увидишь, ахнешь, и чтобы все хотели туда переехать. Понимаешь, нефть для меня уже не интересна. Хочу что-нибудь нового, волнующего». «Романтик», — сказал он с осуждением, — «как можно в нашем деле быть таким непрактичным?» Я улыбнулся, но промолчал. «В самом деле, брокер всего лишь брокер, прогорит так прогорит, я с ним не дружу, несмотря на все его попытки сблизиться. Жена у него тоже умелая и очень деловая стерва, пыталась и под меня лечь, женщины так крепят связи на пользу семьи и семейного очага, но мне такое все еще претит. Хотя понимаю и даже одобряю, эволюция не знает морали, у нее выживают не самые лучшие или сильные, а самые приспосабливающиеся». Он спросил уже деловым тоном: «Сколько планируете выбросить на рынок?» «Небольшими партиями», сообщил я, «чтобы не вызвать ничего такого, ты понимаешь, а когда остановиться, скажу». «Понял», ответил он. «Значит, планируете продать много?» «Не очень», солгал я. «Просто нуждаюсь в деньгах. Строительство потребует вложений, что окупится не скоро. Если вообще окупится», — сказал он с сочувствием. «Ладно, вам до сих пор здорово везло, где-то должно и обломиться». «Это не облом», — возразил я. «Сам знаю, что продаю высокодоходные акции, но, увы, больше взять денег неоткуда». Он сопел в трубку покровительственно, я вздыхал, мямлил и всячески показывал, что вот попала вожжа под хвост, хочу строить дома, не могу удержаться. А то, что акции нефтяных компаний продам все-все, знать ему не обязательно. Сейчас нефть по $147 за баррель, нефтяные компании и держатели акций шалеют от сказочного богатства, но даже аналитики не могли предположить, что через 2 недели нефть рухнет до 36. «Да, тогда снова куплю», — Все-таки за год-полтора с 36 всползет до 67 долларов, это даст мне еще примерно 20-30 миллиардов, тут же распихаю на тайные счета на Каймановых островах и прочих офшорах, где свято хранят тайны клиентов. Конечно, в 2011 и 2013 нефть снова вырастет до 100-125 за баррель, но к тому времени скуплю акции тех, кто опасается, что не удержится и на 67. Помню, что в январе 2016 опустится до 27 долларов, но затем начнет медленный подъем до 60, а что случится дальше и для меня мрак и темный лес. Так далеко еще не заходил, если не считать самую первую линию, когда просто жил-был, как у все люди, то есть дожил до старости, хотя сам свои 70 лет старостью не считал, оставаясь сравнительно здоровым, правильно питался, много ходил и умеренно занимался со штангой и гантелями. Однако ни в одной линии не удавалось пройти дальше 70, да и не пытался. Возможно, что-то случилось, отшвырнувшие назад, возможно, погиб так молниеносно, что даже не ощутил, возможно, что-то еще, не знаю. А насчет цен на нефть, металлы, лес и вообще все-все, помню прекрасно. Прошел этот путь 12 раз, это сперва даже при повторе прохлопал ушами, а сейчас все ювелирно точно. Глава 3. Наращивание финансовой мощи занятие увлекательное, но все же вспомогательное. Главное на этом этапе не упускать случая старательно крепить связи с молодыми научными работниками, что трудится в сфере медицины, электроники и тонкой химии. В ударные сроки удалось построить еще 2 здания на окраине города и арендовать одно в районе Бульварного кольца, где от имени мощных инвестиционных фондов, которыми владею я, хоть и через подставных лиц, создал научно-исследовательские медицинские центры. Насколько помню, я в своей первой линии хоть и не страдал от старческих заболеваний, однако был чудовищно неудовлетворен тем, как все сложилось, как пошла жизнь, и как бездарно просрал все возможности. Даже в свои 70 лет еще привычно пытался уверять себя, насчет временных трудностей, дальше будет лучше, но уже тогда с холодком ужаса обреченно понимал, что дальше вообще ничего, жизнь подошла к обрыву, и от этой мысли становилось совсем горько, хоть вой, как голодный волк в зимнем лесу. Я так часто вспоминал и перебирал те случаи, где облажался по-крупному, что, возможно, это отчаяние и переместило как-то во времени и пространстве, мы же в квантовом мире, здесь возможно все, если очень сильно восхотеть и поднатужиться нужным образом. Да, я очень сильно, просто до смертного писка захотел все изменить, понимая, что все, конец, время склеивать ласты, а как же так, я еще жив, я умен, мой мозг работает, хотя бы спасительная деменция пришла, но нет, придется умирать в полном осознании подступающего ужаса. Я долго пытался разгадать, почему дальше 70 лет ничего не помню, и момент смерти тоже, хотя его-то запомнил бы, пусть даже в автокатастрофе, или падении самолета. Ядерную войну отмел сразу, о ней все равно узнали бы заранее, хотя бы за несколько минут. Пришлось прожить еще 4 жизни, подбираясь к разгадке все ближе и ближе. Чтобы быть в форме, стал зажовцем, занимался йогой и умеренным веганством, и только тогда ужасная разгадка начала проступать в тумане догадок. И все-таки, как бы ни гнал эту мысль, грешу на деменцию, признаки которой уже проступали в тумане, но не обращал внимания. Помню, зачитывался романами про Четта, так вот когда у него в раннем возрасте обнаружили болезнь Альцгеймера, он гордо и на публику заявил, что не станет тянуть до конца, предпочтет эвтаназию. Даже съездил в Швейцарию, где разрешена, заключил там договор и оставшуюся жизнь ждал момента, когда откладывать будет уже нельзя. Но коварство деменции в том, что подкрадывается незаметно. Он был в полном здравии и занимался с гантелями, когда забыл о том, что собирался сделать, и умер в том положении, которого старался избежать. Через пару долгих лет на больничной койке, никого не узнавая и помня, кто он, гадил под себя, так как мозг постепенно отказался регулировать и такие простейшие функции. Похоже, у меня было нечто подобное. Я не могу прожить другим человеком, чтобы посмотреть на себя со стороны, но все косвенные улики говорят о том, что даже не сообразил, что у меня не просто временные провалы в памяти, а да, именно то, чего современный человек боится больше всего. Хотя вообще-то болезнь Альцгеймера – милость со стороны эволюции. Кроме этой квартиры у меня еще и приличный особняк в черте Москвы. Не в районе Садового кольца, тем более, бульварного, но иногда обстоятельства требуют личных встреч, легче утрясти некоторые сложные моменты, глядя друг другу в глаза. Пока наши телохранители присматривают за подступами к зданию, можно обсудить сложные вопросы. Инициативные люди сейчас могут сделать очень-очень многое, пока власти еще не сформировали новые законы. Даже там, где началась перестройка, в неповоротливой государственной машине еще не начали работать по новым правилам, можно успеть очень многое. Я и сам живу в лихорадочном темпе, лихие 90-е переходят в начало упорядочивания нулевых, нужно успеть. Первый тайм мы уже отыграли, времени впереди Сгулькин, а дальше тьма и ужасающее небытие. Вздрогнул из прихожей, где на отдельном столике расположен громадный стационарный телефон, правда, современный, с кнопочным набором, раздался металлический звонок. Я сперва даже потянулся к карману, к мобильнику привыкаем быстро прошел к телефону и снял массивную трубку, над которой дизайнеры поработали больше сотни лет. «Алло», милый женский голосок деловито прощебетал. «Артур Николаевич, наш банк открывает филиал в Санкт-Петербурге. Для привлечения вкладчиков процент депозитных вкладов повышен с 8% до 9,5%. «Здорово», — ответил я, — «к вам ломанутся». Она подхватила тем же по-женски милым и одновременно деловитым тоном. «Не желаете переместить туда свои активы? Это мера временная, чтобы привлечь клиентов, а потом там снова вернуться к 8%, за исключением тех, кто положил под 9,5%. Для этих клиентов процент останется таким, какой установите в день заключения договора». «Прекрасная мысль», — одобрил я. «Однако я консерватор, останусь здесь. Не привык ради прибыли оставлять людей, с которыми начал с самого начала основания банка». «Ой», — сказала она настойчиво, — «но это же 9,5%. Подумайте, насколько больше дохода принесет ваш вклад». «Спасибо», — ответил я, — «но нет, извините. Думаю, после меня обзвонит еще с десяток, а то и сотню клиентов с крупными вкладами, заманивая в открывшийся филиал. Тот им побудет недолго, затем там оформит документы на самостоятельное существование, проработают с полгода, а потом то ли объявят себя банкротами, то ли вообще со всеми вкладами смоются в Юго-Восточную Азию, откуда нет выдачи». А на вопросы ошарашенных вкладчиков ответит вежливо: что вы, ваши деньги не пропали, просто сменили владельца. Такие случаи были, всех не помню, но береженого Бог бережет. Все банки с супервысокими процентными ставками оказались слишком уж за гранью закона и нарушали не по чину, как сказал бы гоголевский городничий. Практически все испарились, а уцелевшие будут снижать процентную ставку до тех пор, пока не станет почти нулевой. «Сейчас я вам дам украсть мои деньги», — пробормотал я вслух, непосильным трудом. «Ну да, непосильным. Деньги в самом деле даются трудно, хотя знаю наперед, когда что в мире случится, но я не деловой человек, не умею рвать и хватать. Я, без иронии, в самом деле из тех, кто свое отдаст, но чужого не возьмет. Но если хочу добиться даже такой мелочи, как не допустить болезни Альцгеймера или хотя бы отодвинуть подальше, нужно очень много денег». Простое желание избежать деменции, поднимаясь по ступенькам выше и выше, привело и к жажде прожить как можно дольше. «Думаю, не только меня, но других еще отыскать нужно», — помалкивают, чтобы не прослыть чудаками и малосдвинутыми. «Вообще жить бесконечно долго, о такой возможности вскоре начнут осторожно говорить ведущие ученые, а сейчас нужно или самому дожить до такого дня, а это вряд ли, либо совершить намного более грандиозное, приблизить само будущее, как пламенно призывал Чернышевский. Потому, чтобы подготовиться к реализации великого замысла, я проживаю далеко не первую жизнь, начиная с внутриутробного возраста. Может, перегиб, лучше бы с дошкольного, а то и школьного, но ставка самая высокая на свете, моя жизнь, потому ладно уж, зато так проще не упустить ни единой возможности». В школе и универе пахал самоотверженно, но вовремя понял, что даже если стану величайшим генетиком, все равно не сумею сдвинуть неповоротливую махину медицинской бюрократии. Нужно стать либо самому руководителем этой махины, либо, нет, руководителем не стать, в каждой стране своя и подчиняется своему правительству. Потому, да, все решают, как говорят в народе, деньги. Печально, но они хоть решают и не все, но почти все. А еще деньги свободно ходят по миру, для них не требуется виз, а с одного конца планеты на другой передвигаются достаточно быстро, а скоро станут перемещаться за доли секунды. Глава 4. Россия, как пишут в газетах, начала подниматься с колен. Нефть пока по $145 за баррель, неслыханное богатство хлынуло, как долгожданный дождь на истосковавшуюся по нему выжженную засухой землю. Такое, правда, бывало и раньше, но деньги уходили на окраины, рождаемость в Средней Азии в 10 раз выше, нужно было строить там и строить, конца не видно, а еще поддерживать витрину перед Западом, то бишь, страны Прибалтики. Сейчас же, избавившись от балласта, Россия впервые начала вкладывать деньги только в себя. Как никогда быстро у нас начали ремонтировать и строить новые дороги, в городах появилось столько импортных автомобилей, что исчезло слово «иномарка», зато прежние просто автомобили разделились на все больше редкие «Жигули» и «Москвичи». Начался стремительный рост уже не новых домов, а целых кварталов. Частные строительные фирмы строят бешеными темпами, дома растут, как грибы, но даже такое строительство не успевает за спросом. Цены с $10 000 за квартиру скакнули до 50, а потом и до 100, но все равно покупают, так что не сказать, что страна лежит в руинах, а ее экономика разорвана в клочья, как чуть позже скажут за бугром. У меня два своих банка, один в Москве, другой на Каймановых островах, законы не нарушаю, а предосторожность лишь на случай, если их нарушит сама власть, там тоже люди разные, кто-то по жадности, кто-то по дуре, а кто-то из ложно понятого патриотизма вас хочет взять и поделить, потому хоть у меня все чисто и законно, но лучше принять меры. В Москве, Петербурге, Перми с полной отдачей работают медицинские научно-исследовательские центры, основанные на мои деньги. Содержание обходится в копеечку, потому что постоянно организовываю им выезды в Европе и Штаты, чтобы перенимали самое-самое передовое, что еще не в лабораториях, а только в головах. За это время установил личные контакты с Абридди Греем, Золтаном Иштоном, Питером Диамадисом, побывал у Яна Пирсона, пообщался с Курцвиллом. Сказал ему, что в России он стал иконой трансгуманизма, явно польщен, но когда я поинтересовался, станет ли он исполнительным директором в Гугле, лишь удивленно вскинул брови. Дескать, а зачем ему это надо? Уехал от него встревоженным. То ли я в чем-то потревожил мировую ткань, то ли слишком забежал вперед, а высокий пост руководителя по продлению жизни Курцвилл все-таки примет. Просто время еще не пришло. С Митиакаку пообщаться не удалось, жаль, но не критично, он всего лишь философ. А мне вообще-то больше нужны финансовые воротилы, в чьих руках триллионы долларов. Жизнь миллиардера нелегка, часто очень хотелось выскользнуть из этой линии, чтобы отдохнуть в более легких, где веду простую жизнь простенького человека. Не обязательно отрываться на лучших курортах, чтобы ощутить счастье. Достаточно не иметь проблем, как говорят простейшие, в личной и общественной жизни. В первый раз вообще писался кипятком от счастья, все знаю наперед, то и дело вмешивался в жизнь вокруг себя, помогая друзьям и просто хорошим людям, давал денег, предостерегал, спасал одноклассников от неприятностей. Беду с Иринкой, нашей лучшей отличницей и просто замечательной и милой девочкой, я предотвратил, всего лишь попавшись на дороге и уронив стопку книг ей прямо под ноги. Будучи девочкой доброй и правильной, она тут же наклонилась и помогла мне их собрать, из-за чего не успела вскочить в отходящий автобус, где познакомиться с подонком, что испортит ей жизнь. С Изабеллой такой трюк не получится, она повстречалась с Иваном, слесарем с ближайшего завода, 2 года тому. С первой же встречи радостно вязались во всех подворотнях и подъездах, то расходились, то сходились. За это время он все больше сближался сперва с простыми отморозками, а потом уже и с бандитами. Но главное, я наконец решил, что всех не спасти, такие спасительные операции вообще-то нечестное дело, не у всех такие друзья и знакомые. Пусть идет, как идет, каждый кузнец своего счастья, вселенная играет свой спектакль, у всех у нас свои роли. Буду слишком вмешиваться, меня же и приноктит. Правда, ошалев от возможностей, я все же сделал попытку спасти Изабеллу, нашел способ достать пистолет и проникнуть в квартиру к Ивану. Он сидел спиной ко мне на диване и наблюдал, как на широком экране взрослые и необремененные интеллектом самцы гоняют по полю пестрый мяч. Пистолет у меня уже в руке, Иван пока еще спиной ко мне, жадно запрокинул над широко распахнутой пастью открытую банку с пивом. «Повернись», — велел я жестким голосом. Медленно. Он дернулся, в испуге повернулся так резко, что я едва не нажал на спуск. Банка задрожала в его ладони, но не выпустил, уставился расширенными глазами на пистолет в моей руке, потом на закрытое вязаной шапочкой мое лицо. «Ты кто?» – молчать, – велел я. «Ты рассердил очень важных людей, гнида. Потому сегодня же исчезнешь из города, понял?» Он перевел дыхание, спросил угрюмо. «А если нет, первая пуля в пах?» – сказал я, вторая в голову. Он побледнел, но выговорил с трудом. «Да ты знаешь, кто я, мы весь район держим». Я медленно обошел диван, чтобы видеть наглеца целиком. Ствол пистолета чуть опустился. Он проследил взглядом, щеки стали совсем желтыми. «Не слышу согласия», — произнес я и нажал на скобу. Выстрел прозвучал, как щелчок ногтем по краю стола. Иван вскрикнул, ухватился обеими руками за промежность. Между пальцев сразу выступила кровь. Зло и торжество заполнило меня до кончиков ушей. Вот как, оказывается, можно. Я набычился и свирепо смотрел, как он завалился на бок, скрючился на диване, зажимая рану, лицо посинело, глаза полезли на лоб. «Ты», — прохрипел он, — «ты что?» Я приподнял ствол, нацелившись ему в лоб. Неверный ответ. Он вскрикнул. «Уеду, клянусь, и никогда не появлюсь, не стреляй», — я ответил зловещим голосом. «Хорошо, но помни, вторая пуля будет прямо в голову, без базара». Он стонал, корчась на диване и дергая ногами, а я пошел к двери, одной рукой нажал на ручку, повернулся. «И еще», — добавил я, — «никаких ментов, следствия, никакой шумихи. Пришьем сразу, у нас руки очень даже длинные». Он хрипел и зажимал ладонями рану, а я посмотрел в глазок, на лестничной площадке пусто, открыл дверь, за секунду до этого сорвав шапочку, и подошел к лифту уже как приличный молодой человек со спокойным и, надеюсь, умным лицом. Внизу никого не встретил, как и на широком крыльце перед входной дверью, так что спокойно прошел за дом, где тихо ждет старенький жигуленок, сел за руль и по всем правилам вождения выехал на шоссе, сперва уступив дорогу тем, у кого главнее. Но все-таки сердце колотится, даже пот прошиб. Похоже, меня занесло, перегнул, нахрена влезать так глубоко, это не мои проблемы. Через неделю, уже твердо решив, что больше в такие мелкие разборки влезать не буду, все же заехал к Изабелле, где ее отец сказал убита. Иван куда-то делся, даже адрес не оставил, а она пометалась двое суток, а теперь как с цепи сорвалась. «Что случилось?» – спросил я с сочувствием. «Связалась с бандой рокеров», – пояснил он отчаянным голосом. «Дома не ночевала, видели только разок, да и то пьяную». Мать вставила с тяжелым сарказмом. «Наверное, забыла, куда идти». «Вот так», — сказал отец, — «даже и не знаю, что делать. Ты прошлый раз так хорошо сказал, что все наладится, а тот говнюк исчезнет». «Он исчез, ты оказался прав, но лучше не стало». Он посмотрел с надеждой, а я уже прикинул несколько вариантов, как могу разобраться с рокерами, не люблю мотохулиганов, потом подумал еще, посмотрел на них обоих. «Вы хорошие люди», — сказал я, — «а ваша самая лучшая в мире дочь, понятно?» Попала под плохое влияние, но вот ее подруга, Вита, поправила мать, та черненькая такая тихая девочка, да, подтвердил я, у нее и родители не такие благополучные, как вы, и с вашей Изабеллой она с младших классов, как помню, везде бегала. Мать вздохнула, она сейчас в университете на третьем курсе, отличница. Я покосился на отца, тот вздохнул, развел руками, я некоторое сочувствующе молчал, подбирая слова. Мать начала всхлипывать, отец вздыхал все тяжелее. «Мир», — сказал я медленно, — «что окружает ваших девочек, не переделать так просто, сходу. Улица — это улица, там свои законы, но все-таки одни начинают жить по ним, даже с охотой принимают, но вот Вита, как и некоторые другие», — мать сказала жалобно. «Но Изабелка такая восприимчивая, она могла бы воспринимать и пример родителей», — предположил я, — «или как?» Почему-то Вита не поддалась улице и не поддается. Боюсь, что если тех рокеров всех до единого утопить прямо сегодня, ваша дочь все равно найдет приключения на все свои места. Попробуйте как-то повоздействовать. Может быть, это окажется легче, чем менять климат в стране. Он вздохнул и опустил взгляд. Мать продолжала всхлипывать, прижимая платочек к глазам. Я повернулся и вышел на лестничную площадку. С того дня больше не пытался спасать мир ни добрым словом, не пистолетом. Слон не должен пищать мышиным голосом, как завещал Шкловский. Со следующего года начал отправлять большие, но контролируемые суммы Абриде Грею, Золтану Иштвану, Такеру, а также многочисленным стартапам, особенно тем крайним, что начинают движение, которое будет названо биохакерством, несмотря ни на какие запреты, препятствия и риски. В случае удачи выигрыш будет настолько громаден, что оправдает все-все. Заткнутся даже самые ярые противники и прибегут с протянутой рукой насчет бессмертия или хотя бы неограниченной продолжительности жизни. Нужно вот только вовлечь в гонку за бессмертием как можно больше ученых, политиков, мыслителей. Сделать это общенародным движением, хотя в этом и немалая опасность. Народ ждет быстрых результатов, иного просто не понимает. Перебрал в памяти имена Михаила Батина, Турчина, Колесникова, Данилы Медведева, Самыкина, еще с полдюжины заметных трансгуманистов. Все хороши, некоторые уже сейчас обозначили свои приоритеты в жизни, но по большей части все мыслители и теоретики, а нужна такая сволочь, если исходить из понятий прошлого века, что не поморщится ради дела переступить и через трупы своих идеологических противников. Наши трансгуманисты устремлены в будущее, но мораль у них все еще как у французских просветителей. Дескать, чистое дело нельзя делать грязными руками, хотя умом понимают, что вся политика – грязное дело. На харде моего диска политикам отведена отдельная папочка, на каждого досье, но там больше кто сколько берет, какими дамами из эскорта пользуется и где упрятаны ворованные из бюджета деньги, а мне нужен по возможности незапятнанный, а это только из молодых, начинающих. Политиков некоторых знаю лично, хотя и не старался с ними познакомиться, тем более, подружиться, это они сами проявляют интерес и намекают, что могут быть полезными, но мне нужен молодой и амбициозный, в то же время нацеленный на долгое вскарабкивание наверх, однако большинство рассчитывает раз-два и в дамки при нынешнем положении в стране, где порядок только-только начинает выклевываться. Перебрав два десятка молодых да ранних, что рвутся в районное руководство, остановил выбор на Андрее Подгорном. Молодой, энергичный, амбициозный, выставил кандидатуру в районную администрацию, но не учел, что там уже все схвачено, борьба идет между двух кланов, новых не допустит, но все же получил 17%, что знающие раскладку сил расценили, как большой успех. Сам же он, напротив, упал духом, впервые ощутив, что народная поддержка пасует в случае, когда наверху все схвачено старшими товарищами, не желающими делиться пирогом. Юрченко, мой юрист, связался с ним и сообщил туманно, что один из олигархов проявил интерес к его кандидатуре. При некоторых условиях готов вложить большие средства в продвижение его, как политика. Естественно, любой кандидат остро нуждается в деньгах, однако Подгорный все же уточнил о происхождении денег, не криминал ли, это значило бы сразу поставить крест на своей кандидатуре. Юрченко не просто заверил, что все чисто, но и сообщил заговорщицки, что у меня деньги не от раздербанивания народной собственности, а от умелого использования конъюнктуры в торговле и ценообразовании. То есть, типичный американский путь, когда юридически все безупречно. Подгорный заинтересовался, еще как заинтересовался, я позвонил уже лично, предложил поддержку его кандидатуры. Он встрепенулся и начал интересоваться подробностями, я сказал, что это не телефонный разговор, а для более предметного прислал за ним лимузин с шофером, в котором легко угадать спецназовца, одетого в дорогой костюм от Армани. Принимал в особняке, для подобных встреч он и куплен. У нас пока что не поймут, как можно владеть миллиардами и жить в обычной квартире, от которой воротит нос даже рядовой инженер, полагающий себя интеллигентом. На входе, как полагается, охрана, но его пропустили, едва назвал себя, что подбодрило, значит, уже уведомили, его визиту придается какое-то значение. Глава 5. Юрченко напомнил, что этот начинающий политик потерпел сокрушительное поражение и готов оставить это дело, поискать себя в бизнесе или в творчестве. Но еще не решил, как и что, потому самое время бросить ему кость. Ко мне Подгорный пошел энергичной походкой уверенного в себе человека. Улыбка тоже победная, дескать, все умею и с любой проблемой справлюсь, но я уже достаточно прожил в этой и прошлых линиях, еще за три шага рассмотрел в нем растерянность и трусливую надежду, что вот явился толстосум, вложит в него деньги, раскрутит, поддержит, обеспечит, и все это взамен за будущие льготы, которые придется дать, но это еще очень не скоро, там можно и переиграть, политика дело непростое, а поддержка нужна сейчас. Он остановился и поздоровался, Я мгновение выжидал, но он руки не протянул. Молодец, выучил, что нас раздражает, когда молокосос протягивают руку первым. Я неспешно протянул руку, он с готовностью пожал, рукопожатие крепкое, но без демонстрации своей молодой силы, это раздражает тоже, молодец, учитывает даже мелкие нюансы общения со старшими. Я кивнул на столик, присоединитесь, целый день утрясал всякие дела, сейчас время для чашечки хорошего крепкого кофе. Он ответил с готовностью, с великим удовольствием, чашку кофе всегда с превеликим удовольствием, или даже две. Он выждал, когда я вальяжно опустился в кресло, сел без торопливости, каждое движение рассчитано и прорепетировано, а я сделал знак почтительно застывшей под стеной домработнице и моему другу кофе, какой закажет. Он не стал выказывать свои знания насчет разных сортов и напитков, такое разве что перед женщинами уместно, сказал подчеркнуто простецки, просто покрепче и сладкий, двойной экспрессо, уточнила она вежливо. Он сделал неопределенный жест рукой, да-да, двойной, и чашку пополнее. На кухне из-за двери донеслось короткое жужжание, через пару минут нам принесли две одинаковые чашки черного кофе. Он привстал, принимая, вежливо поблагодарил и сел с чашкой в руках, но раньше меня пить не стал, блюдет правила, для политика они важнейшая часть жизни. Вы смелый и энергичный политик, сказал я, и хотя старшие товарищи равного в вас еще не видят, смотрят по-старому, но на самом деле только радикалы могут обратить на себя внимание в обществе. На языке было внимание народных масс, но успел подменить синонимом. Трансгуманизм никогда не привлечет внимание простого народа, а когда тот приблизится вплотную, уже не успеют понять, что это за. «Спасибо», — ответил он осторожно, — «я не боюсь вскрывать недостатки правления, но лучшей платформой любого движения, — сказал я, — является борьба не против чего-то, а за что-то, а так все то же самое, долой, перевыборы, агитация, поиски союзников, продвижение своих идей, хотя, понятно, простые лозунги вроде «долой», на первых порах срабатывают лучше». По лицу мимолетной тенью мелькнула настороженность, тут же сменившись маской доброжелательного внимания. «Да», — согласился он, — «просто долой, срабатывает на первом этапе лучше. Весь мир насилием мы разрушим», — сказал я, — «это привлекает всех». В Библии о дальнейшем хорошо сказано. Ну, а потом, мы наш, мы новый мир построим, в общем, без деталей, потому что из-за них и начинаются разногласия. Однако, если не иметь заранее что «ну», а потом, любое движение затормаживается, останавливается и уходит в песок, как морская волна на берегу. Он посматривал с возрастающей настороженностью, явно же хочу предложить или хотя бы обратить внимание на нечто иное, чем предложить ставшей привычной борьбу с коррупцией, прозрачными схемами, прекращение произвола властей, требования свободы слова и прочими затертостями, что проскальзывает мимо, либо в одно ухо влетает, из другого вылетает, ничего не изменив в пространстве между ними. «Да, вы правы, нужны свежие идеи», — сказал я с подъемом. «Мы отстаем от мирового тренда. Там хотя бы против озоновой дыры боролись, теперь против потепления, но мы можем перехватить знамя прогресса, или хотя бы встать в первую линию борьбы за счастье и права человечества». Настороженность в нем борется с любопытством, хотя вроде бы кивает и всем видом одобряет мою речь, пока говорю общие прописные слова, но готов ощетиниться, если вдруг сверну слишком круто, но это я понимаю лучше его, потому делаю разворот по такой широкой дуге, что вблизи выглядит почти как прямая. «Наверное», — сказал я, — «вы не слышали о Золтане Иштване». Он покачал головой. «Простите, он политик?» «Нет», — ответил я с удовольствием. «Совсем нет, но он начал долгую борьбу. Представьте себе, за кресло президента Штатов». Он встрепенулся. «Не слышал о таком человеке». «О нем мало кто слышал», — сказал я успокаивающе, «но его популярность и влияние будут расти». «Молодец, сыграл на самом важном». Я сделал паузу. Он послушно спросил. «На чем?» «На жизни», — сообщил я, «на ее сроках, долгой жизни для всех избирателей, вплоть до бесконечности». Он поморщился, даже откинулся на спинку стула с видом некоторой потери интереса к такой теме. «И что, есть сторонники?» Я развел руками. «Для России, где народ еще не поел в волю, это не актуально, вы правы. Но для сытой Европы и Штатов, это как раз тот крючок, на который можно ловить массового человека. Начинать ловить, я бы сказал. Золтан очень молод, начало издалека. Быстрой победы не будет, это точно. Даже в Америке пока что не так уж много жаждущих жить вечно. Он вздохнул. В России и начинать не стоит. Все меняются очень быстро, напомнил я. За Западе началось движение зожников, тут же слабой струйкой перекинулось в Россию. А это те, кто поддержит любого, кто пообещает бороться за увеличение продолжительности жизни и, в будущем, за бессмертие. Он усмехнулся. Милые мечты, а политика – это сегодняшняя реальность. Точно, сказал я, за что политиков и называют самыми грязными словами. Он произнес с тщательно скрываемым любопытством. Все, что мне удалось о вас узнать, что вы построили ряд научно-исследовательских медицинских центров, которые, естественно, прибыли не приносят, а это как-то непривычно для бизнесмена. Для бизнесмена старого образца, уточнил я. Сейчас крупные частные корпорации начинают вкладывать огромные средства в развитие фундаментальных наук. Исследуются направления, в которых могут быть прорывы, но могут и не быть. У нас закончилось расхватывание заводов и пароходов, доставшихся от распада Советского Союза. Теперь начинается развитие. Правда, мы не в состоянии вкладывать такие средства, как в Штатах, но, к примеру, я могу вложить несколько сот миллионов долларов, даже с десяток миллиардов. Что и делаю, без ожидания быстрой отдачи. Он не двигался, но я ощутил, как в нем все встрепенулось. Цифры не просто громадные, а чудовищные. В то же время понятно, что я не стану преувеличивать и бахвалиться перед совсем уж незначительной для себя величиной. В бизнесе такое не принято. Я выждал, он наконец проговорил чуть дрогнувшим голосом. Без ожидания быстрой отдачи, верно, подтвердил я. Он сказал уже чуть увереннее. Для бизнеса это не характерно. Вы правы, согласился я. Конечно, миллиардеры западного мира в общей сложности жертвуют сотни миллиардов на благотворительность, но именно жертвуют, а не вкладывают. Жертвовать – это такой красивый жест, когда знаешь, что выбрасываешь деньги на ветер и понимаешь, что это понимают все. Вкладывать во что-то рискованное, термоядерный синтез, к примеру, будет воспринято, как потеря чутья. Он чуть наклонил голову, вглядываясь в меня чуть из-под лобья. «Вы решили пойти вразрез с мнением бизнеса?» «Я решил сыграть в долгую», — уточнил я. «Сейчас деньги вкладывают так, чтобы получить прибыль в этом же году. От силы, через год. На Западе, конечно, сроки побольше, там прибыли через 10 лет считается хорошим вложением, но вот на 20-30 лет никто не замахивается. А вы, значит?» Я ответил скромно. «Я достаточно молод, чтобы через 30 лет быть еще в форме, и рассчитываете тогда получить». «Да», — закончил я его фразу, — «получить во много-много раз больше, чем получаю сейчас от своих сделок, хотя, скромно замечу, они мне приносят хорошую прибыль». Он сказал почтительно. «Я слышал, только на дефолте вы заработали 5 миллиардов долларов, как мне сказали, а потом на нефти». Я отмахнулся. «Преувеличение. На дефолте я только начинал. Прибыль оказалась куда скромнее, а вот на нефтяном кризисе в самом деле пошли быстрые миллиарды. О чем это говорит?» Он встрепенулся, мгновение смотрел на меня широко раскрытыми глазами, но, молодец, быстро сориентировался и ответил правильно. «О вашем умении просчитывать будущие сдвиги в экономике». «Верно», — ответил я поощряюще. «А также сдвигах в обществе, там прямая зависимость. В России тоже наконец-то наедятся ананасами и айфонами, а потом встрепенуться. Жизнь, оказывается, прекрасна. И как жаль покидать такой замечательный, оказывается, мир». Он несколько мгновений молчал, я чувствовал, как бешено работает его мозг. Глаза поблескивают, как у больного лихорадкой. Я даже ощутил опасение, не слишком ли круто повернул, он же слишком далек от этого, можно бы подыскать кого-то из зарождающегося общества трансгуманистов. В России их по старинке называют федоровцами, но там больше мечтатели, хорошие и добрые люди, а этот по натуре боец, заточен на борьбу за место на вершине пирамиды. «Да», — произнес он наконец медленно, — «борьба в долгую. Как вы ее себе представляете?» Я вздохнул с облегчением, гора сдвинулась с плеч, ответил с предельным радушием. «Для начала снимем для вашей партии солидный офис. Вы подберете штат сотрудников. Все расходы оплачу немедленно, вашему штабу положим оклад, не ниже средней зарплаты по России, и начнете деятельность, выгодно отличаясь от остальных партий интеллектуальным уровнем, высокими целями и незапятнанностью». Он криво улыбнулся. «Все равно найдут из-за чего придраться. Скажут, продвигаем ЗОЖ, в котором заинтересованы магнаты экологически чистых продуктов. Пусть обвиняют, ответил я. Понимаем, что лучше не пить и не курить, а также питаться правильно, но редко кто из нас настолько хорош. А вы будете как золотой петушок, что предупреждал царя Дадона насчет опасности сонной жизни. Он еще чуть подумал, то ли в самом деле что-то прикидывает, то ли показывает, что колеблется. Помещение для офиса, да, ответил я, на первых порах арендуем, но это чтобы поскорее. А там, если работа пойдет хорошо, просто купим подходящее здание, или построим. Я не один, кто остро заинтересован в долгой жизни. За мной в самом деле стоят большие деньги, можете не сомневаться. Он пробормотал, но люди, это не борьба против чего-то, на это всегда найдутся сторонники, это борьба за. Опора у вас есть, напомнил я. Во-первых, трансгуманистическая партия Зелтона в Штатах. То, что она в Штатах автоматически делает вас как бы своих в глазах либералов, западников и прочих глобалистов, а даже как бы противником режима, хотя на самом деле трансгуманистам насрать на такие досадные и смешные мелочи, как политика, власть, нации, религия и феминизмы. Он кивнул, взгляд оставался острым. Пока что все устраивает, любой политик у нас или на Западе начинает карьеру с обличения недостатков власти и ее коррупции. Материалами могут снабжать наши научно-исследовательские институты, добавил я, а также информационные журналы. Они еще не существуют, я только-только начал их регистрацию. Но на Западе, особенно в Штатах, много публикаций по теме. Он вставил с гордостью. Я читаю на английском. Я сказал веско, вы сможете позиционировать свою партию, как единственную, что заботится о будущем России. Все остальные заняты сиюминутной борьбой за власть, а вы вот заботитесь о стране и народе. Глава 6. Он иногда косился по сторонам, но нигде под стенами и даже у двери нет мордоворотов с пистолетами в подмышечных кобурах, мирно и спокойно, словно не в особняке русского миллиардера, а на вилле английского лорда. Мне показалось, что даже усомнился в моих возможностях, слишком уж отсутствует показуха, характерная для нового русского, да и костюм у меня вполне европейского покроя, даже не малиновый. Насчет офиса, проговорил он, здесь некоторые сложности. На время избирательной кампании снимали помещение в здании зоологического музея. Я уточнил, на улице Лобановского, место неплохое, но там везде тесно. Да и у вас, видимо, была комнатка, если вам там привычнее, велю продолжить аренду для вас, только добавить бы пару комнат. Он сказал чуточку виновато. Наша аренда закончилась. Кто-то уже снял. Нет, арендатор запросил вдвое больше. Я отмахнулся. Попробуйте сбить. Если не получится, соглашайтесь. Время такое, неустойчивое. Цены скачут, вот-вот пойдет дикий рост. На первых порах можете на прежнем месте, потом, как уже сказал, снимем или купим что-то посолиднее. Он заметно воспрянул духом. Я даже успел понять по его лицу, что договориться за цену ниже, а разницу положит в карман, политики другими не бывают. Мы работаем на будущее, заверил я бодро. Хэтик рулит, ему вообще пофиг политика и всякие там эмансипации. Демократы, либералы, автократы и прочее, это сегодняшний мир, а завтра только высокие технологии и забота человека о человеке, то есть о себе. Мир становится все эгоистичнее, что вообще-то хорошо. Эгоисты воевать не любят. Он поглядывает пытливо, я чувствовал, что не решается задать главный вопрос, но ищет как к нему подвести, потому я сказал с той же уверенностью человека, который даже не сосчитает сколько нулей на его банковском счете. С нашей стороны обеспечим полнейшую финансовую поддержку. На всем протяжении многолетней кампании, еще раз повторяю, быстрого набора избирателей не будет, увы, не болельщиков агитируете, но умные люди будут постепенно примыкать к вашей партии. Его лицо чуть омрачилось, каждый политик, особенно в молодости, втайне надеется на свою харизму, раз-два и в дамках, а игру в долгую чаще выбирают как раз те, у кого времени и так в обрез, старперы всякие. Мне идея нравится, заверил он, с трансгуманизмом на знамени можно оставаться чистым в отличие от остальных партий. Трансгуманизм подразумевает в том числе и полную прозрачность всех финансовых операций, когда невозможны казнократство, взяточничество, откаты и распилы, о которых все постоянно говорят и пишут. Это уже привлечет в наши ряды даже простых людей, к которых возмущает тотальное воровство в правительстве. «Верно», — сказал я поощрительно, — «сперва просто пойдут с вами, а потом, глядишь, кто-то и проникнется идеями». Он сказал, все еще колеблись. «Вообще-то я планировал на следующие выборы выставить свою кандидатуру в Краснопресненском районе». Во взгляде уловил надежду, я вздохнул, сам ощутил в своем голосе сожаление. «Как догадываетесь, есть свои люди в верхах, вхожи в Кремль. Потому мне глава районной администрации абсолютно не интересен. Не тот масштаб, а заниматься хозяйственными делами и трансгуманизмом не сможете. Хозяйство перевесит, на продвижение идей трансгуманизма просто не останется времени. А сейчас нужен человек, который полностью посвятил бы себя делу трансгуманизма. Но зато у такого человека большое будущее. Подумайте». Он вздохнул, я видел по его лицу, что хотел бы взять недельку или хотя бы пару дней на раздумье. Однако трезво понимает, что у меня на столе могут лежать данные на десяток таких амбициозных, готовых ради карьеры землю рыть копытами. «Звучит соблазнительно», — проговорил он наконец, «хотя предпочел бы синицу сразу, а потом птиц покрупнее, но журавль в небе тоже неплохо». Я сказал подбадривающе, «Вы станете общероссийским лидером, сразу, так как соперников в этой области нет. Партия сперва будет совсем крохотная, народу сейчас не до продления жизни». Ему бы вообще выжить, но придет благополучие, тогда терять очень даже не захочется, так как наука заявит, что можно достичь бесконечной продолжительности жизни. Люди и без вашей подсказки задумаются о том, как бы не стареть, благо медицина делает успехи, но вы сработаете на опережение, будете говорить, что основная и вообще единственная цель вашей партии – заставить правительство выделять больше денег на медицину, на продление жизни и в конце концов на достижение бессмертия. Он хмыкнул, как лозунг здорово, но не поверит.